Глава 9. Цвет лжи — красный. Вполне ожидаемо, Альфа не пошел за мной. Что ж, целее будет. Я сейчас на взводе. Того и гляди, подожгу что-нибудь. Или кого-нибудь. Раз на работу я сегодня не планирую, решила наведаться к мозгоправу пораньше. Георгий, друг детства, уже час пытается до меня дозвониться. Знает ведь, что я на работе. Словно почувствовал, что я нуждаюсь в помощи. Одним словом, мать-ведьма. Дверь в магические услуги всегда открыта. Людей, как всегда, мало. Лишь единицы повелись на их скромную рекламу. «Что случилось?» Девчонка на входе подскочила со своего места. «Упала!» Отмахнулась я. «Гришин на месте?» «Только освободился». Психолог стоял в дверном проходе. Прежде чем пропустить меня в кабинет, осмотрел с головы до ног. Быстро оценил мое состояние. «Примите?» «Да, конечно», — кивнул мужчина. «Алена, занеси нам аптечку и, пожалуй, чашку горячего чая». Стоило мне пройти внутрь, как я привычно прилегла на удобную кушетку. На этот раз самостоятельно. Если в прошлый визит я была настроена скептически, то сейчас сама хотела поговорить с опытным специалистом. После сеанса пару дней назад мне стало легче. Надеюсь, в этот раз все пройдет не хуже. «Я готова», — психолог ухмыльнулся. «Не спешите», — мягко произнес он. «Выпейте чаю, отдохните. Что с вами произошло?» И уже серьезнее. «Только оставьте эти сказки для людей», — упала она. И недовольно покачал головой. «Вы знаете, куда меня определили на исправительные работы?» «Начинаю издалека. Сеанс уже начался. Все мои негодования в данный момент связаны лишь с новым начальником». «Эталон?» Мужчина не задумался ни на секунду. «Я лично порекомендовал это место совету ведьм. Вам нужно научиться находить общий язык с волками, тем более, что ваш сын унаследовал ген оборотня». «Вы это знаете», — устало вздохнула. «Ваш план провалился, доктор. Я не могу работать с Иваром». Мужчина откинулся на кресло с важным видом. «Так это тот самый оборотень, кто вытянул ваш венок?» — щурится. «Вы ему подпалили шерсть. Я не ошибаюсь?» «Все верно. Проглатываю ком, образовавшийся в горле. Говорить с каждой секундой все труднее. Я словно задыхаюсь от переизбытка чувств». «Это отец вашего ребенка?» Очередной вопрос ставит меня в тупик. «Я же говорила, что нет. Даже другом детства прикрылась. Не поверил, значит». Не успеваю договорить, как Гришин перебивает меня, выставляет ладонь вперед, призывая замолчать. Я даже опешила на пару секунд. «Терпеть не могу, когда пациенты мне врут. Вы мне не доверяете, Агата?» Растерянно пожимаю плечами. «Вы работаете на совет ведьм?» «Я знаю правила. Обо всей важной информации вы обязаны докладывать им. Старейшины только и ждут имя оборотня, от которого мои дети». Гришин что-то обдумывает около минуты, после чего поднимается со своего кресла. Ходит из стороны в сторону, молчит. Лишь стук в дверь заставил его остановиться. «Чай и... аптечка». Секретарша опасливо посмотрела в мою сторону, но все же рискнула подойти. Все необходимое оставила на столике рядом со мной и ушла, не задерживаясь ни на секунду. «Она боится меня?» Время зализывать боевые раны. Горячий чай пришелся кстати. С ромашкой, успокаивающей. «Только ведьм огня», — сумбурно ответил доктор. «Так, на чем мы закончили?» И полез в шкаф. «Если вы не доверяете мне, мы попробуем вот что». Гришин достал из шкафа шар размером с ладонь, целиком созданный из стекла. Если сначала он был прозрачный, то сейчас стал зеленым. Прямо как нижний цвет светофора. «Магический детектор лжи?» — смутилась я. «Но зачем?» «Хочу, чтобы вы поняли». Психолог поставил шар между нами к аптечке. «Я ваш самый лучший друг. Вы можете доверять мне. Ведь я искренне хочу помочь. Никакая информация не выйдет за стены этого кабинета без вашего разрешения». «Но как же правила?» Я не верила своим ушам. «Не только вы играете против правил», — подмигнул Гришин. Цвет шара не изменился. Чистая правда. Неужели даже доктор пренебрегает регламентом? Поразительно! Еще что-то мне предъявляли. И что вы хотите знать? Имя отца вашего ребенка. Снова выставил ладонь. У меня есть к вам предложение. Если вы говорите, что это Ивар, я сегодня же подпишу документы о вашем переводе. И дам справку, что поторопился. Где укажу, вам еще рано работать с оборотнями. Как вам предложение? Чертовски заманчиво. А этот тип знает все рычаги воздействия и умело пользуется ими. Лишь бы не обманул. Не провел. Это будете знать лишь я и вы. Сглотнула. Если расскажете кому-то, я лично подпалю это место, и ничего мне за это не будет. Как скажете. Да он и бровью не повел. Ивар — отец моих детей. Прикрываю глаза. Вальпургиева ночь не прошла бесследно. Послышались бурные аплодисменты, и я резко распахиваю глаза. «Я уже знаю это», — улыбается доктор. «Понял еще в первый день. Но я могу поздравить вас, Агата. Это прогресс. Вы определенно делаете успехи. Только вы еще не ответили, что с вами произошло. Это ведь последствия какой-то магии. Взялись за старое? Черная магия? Я использовала черную магию лишь в работе. Честно признаюсь в содеянном. Ни разу в личных целях. Я сегодня сделала амулет для Ивара. На глазах проступают слезы. Все в рамках правил. Он усомнился в моей честности и... проверил его на мне. Не в силах сдержать рыдания, я взрываюсь. Накопившиеся эмоции искали выход всю дорогу и нашли его лишь здесь, в магических услугах. Как правило, я скрываю свои истинные чувства. А сейчас просто не сдержалась. «Судя по вашему виду, сильный был амулет». Недовольно качает головой Гришин. «Мне жаль, что так получилось. Я сейчас подготовлю бумаги для перевода. Подождите пока, выпейте чаю». Психолог присел за рабочий стол, стал заполнять какие-то бланки. Я терпеливо ждала заветные документы. Заодно постепенно приходила в себя. Не удержалась и взяла в руки шар. Мне всегда было любопытно, кто и как делает такие штуки. «А вы знакомы с Иваром?» Не знаю, почему именно этот вопрос возник в моей голове. Появился из ниоткуда? «Нет». Содержимое внутри шара моментально изменило цвет на красный. «Ложь! А если честно?» Поднялась с места и подошла к психологу, демонстративно поставила перед ним магический детектор лжи, на что мужчина лишь рассмеялся. «Подловили!» Поднял глаза на меня. «Он ходил ко мне на прием года 4 назад. По какому поводу, сказать не могу». «Сами понимаете». «Вы ведь не скажете ему, правда?» Голос предательски дрогнул. «Нет, точно так же, как и вам, не назову причины его визитов». И уже позднее добавил. «Гораздо интереснее наблюдать за вами двумя со стороны». Вот ваши документы на перевод и объяснительное. Обратите внимание, обе бумаги без даты. Поставите сами, как решитесь. Думаете, я передумаю? Гришин скептически приподнял одну бровь. Уверен. Ведь вы все еще влюблены в него. Нет. Цвет шара вновь меняется на красный. И зачем я только поставила его в поле зрения психолога? Ладно мне, рассмеялся доктор. Хотя бы себе не врите. Что он сделал? Алиса разнервничалась так, что посуда по квартире начала летать. Да и не только она. Меня разок на месте так подкинуло, что я завизжала от страха. Умеет подруга навести суматоху. И я еще думала-гадала, почему соседи нас недолюбливают. Еще бы. Постоянные крики, грохот и чертовщина. «Так, успокаиваемся», — скомандовала я. «Все в прошлом. Завтра же отнесу документы на перевод. Все позади». «Эти волки!» — недовольно фыркнула ведьма. «Их нужно поставить на место. Раньше ты так не пела». «Молодая была, глупая». Телефон завибрировал, оповещая об очередном звонке. Я уж подумала, Георгий успокоился. А нет. Продолжает звонить. Несмотря на номер, я приняла входящий звонок. «Я же сказала, что завтра перезвоню. Сейчас неподходящий момент». «Агата». «Ивар». Его голос я не спутаю ни с чем. Взглянула на экран мобильного. Номер незнакомый. «Откуда у вас мой номер?» Алиса сразу поняла, кто звонит. Тут же подбежала ко мне и прислонилась ухом к телефону с другой стороны. «Из личного дела. Могу я подняться?» «Нет». Ответ получился чересчур резким. Алиса аж вздрогнула от моего крика и отошла на безопасное расстояние, потирая уши. «Спуститесь тогда, пожалуйста». И сбросил звонок. «Неужели он возле моего дома? Как нашел-то?» Не сговариваясь, мы с подругой подошли к окну. И в самом деле стоит, ждет, словно почувствовал наш взгляд. Посмотрел наверх, точно на мое окно. «Надеюсь, ты не пойдешь? А если он хочет извиниться?» Прозвучало крайне неуверенно. «Тем хуже!» Алиса вздохнула. «Передумаешь, еще останешься? Не надо!» «Я спущусь, а ты пригляди за детьми». И еще раз посмотрела вниз. «Пусть не подходит к окнам». «Агата, не глупи!» Подруга проводила меня до самой двери, все время пытаясь остановить. Неугомонная. Двойняшки услышали движение в коридоре и вышли. «Мама, а ты куда?» Волчонок подозрительно прищурился. «Это по работе», — поцеловала обоих малышей. «Я скоро вернусь. Слушайтесь Алису». Уже на первом этаже я остановилась, не решаясь выйти на улицу. Как назло, бабушка-соседка вошла в подъезд, и Альфа успела увидеть меня в дверях. «Как вы себя чувствуете?» «Вот это забота!» «А вы всегда разъезжаете по домам своих подчиненных?» — усмехнулась. «Каждый день испытываете амулеты на ведьмах?» Альфа пропустил колкость мимо ушей. «Запах такой странный». Мужчина сделал шаг ко мне, затем еще один, словно что-то манило его. Испугавшись, я отступила. Выставила ладонь вперед, не позволяя ему подойти ближе. Даже легкую искру добавила, чтобы отпугнуть волка. Я ожидала какую угодно реакцию, только не ту, что наблюдала сейчас. Мужчина отошел от меня так далеко, как только мог. Даже на проезжую часть вышел. Такой эффект на него произвел именно огонь. Да и в ресторане оборотень был сам не свой, когда я подпалила амулет. «Боитесь огня?» Ивар кивнул. «Приходилось сталкиваться, когда мой отец умер». Мужчина нерешительно вернулся обратно. «Собственно, поэтому я и пришел. Мне нужна ваша помощь». «Ну, неужели? А я уж подумала, что волк одумался. Понял свои ошибки и решил их исправить. В крайнем случае, Артем указал на них. Нет же. Очередная просьба. И что мне грозит на этот раз?» Глаз дернулся. «Убьете?» «Надеюсь, нет». Сейчас мужчина выглядел уязвимым. Непривычно видеть его таким. «Где тот грозный вожак, которому я вчера устроилась на работу?» «Что за просьба?» Заинтриговал все-таки. «Я хочу все вспомнить». Альфа запустил пальцы в волосы и стал массировать затылок. «Казалось бы, я должна переживать лишь за себя, но сейчас мне стало даже жаль его. Всего немного. Какая-то часть внутри меня все так же была привязана к этому мужчине. Каждый день я вижу маленькую копию Ивара, своего сынишку. Вспомнить что?» — напряглась я. «Может, хватит говорить загадками?» «Я и сам не знаю», — прошептал он. «Знаю лишь, что забыл что-то важное, словно частицу меня украли. Зато я, кажется, знаю».